что же сказать? Задал ты мне вопрос. Бушмакин покрутил головой и усмехнулся. Я вот что скажу. Сейчас таких фактов нет. У советской власти сейчас все, от товарища Ленина до последнего солдата, не то что селедки, корки черствой рады. Потому разруха, голод. Если сейчас стой жрет, так, как ты говоришь, осетрину, тот контра. И с ним разговор один к стенке. Бушмакин перевел дух и продолжал. Я и прадеды мои, и деды, и родители в подвале жили. А мне на второй день революции дали вот эту комнату. Это тебе как? Я так этого Арсения понял, что он больше про будущее намекал, сказал Коля. Говорит, все равно у них ничего не выйдет. Мое, говорит, оно сильнее смерти. А уж это точно. У нас в деревне мое выше Бога. Царская власть от века, тихо сказал Бушмакин. Она, брат, так души людей испоганила, что нам... Тебе и детям твоим мыть, мыть и дай Бог отмыть. Одно утверждаю. Никогда у советской власти не будет так, чтобы одни осетрину ели, а другие селедку ржавую. Потому что власть наша не против народа, а для народа. И ты в это верь. На следующее утро Коля проснулся от резкого звонка. Вскочил с койки, встретил улыбчивый взгляд Бушмакина. «Будильник это, часы такие. Вставай, поедим и шагом марш на завод. Смена через 20 минут». Коля потянулся, напялил рубашку, придвинул к столу грубо сколоченный табурет. На столе лежала ржавая селедка, кусок ржаного хлеба, попыхивал паром закопченный чайник. «Ешь», — пригласил Бушмакин, с хрустом раздирая селедку. «Чего я буду вас объедать?» Коля проглотил густо подступившую слюну и отвернулся. «Совестливый», — улыбнулся Бушмакин, — «хвалю». «А все же ты ешь, не стесняйся. Мы с тобой теперь товарищи, а?» «Какой там?» — вздохнул Коля. «Скажете тоже». «Рабочий крестьянину первый товарищ и друг», — строго сказал Бушмакин. «Ешь больше, разговаривай меньше, опоздаем». Он с сомнением оглядел стиранную, перестиранную, всю в заплатах Колину рубаху, потрогал Колин зипун, который висел на гвозде, потом решительно подошел к платяному шкафу, открыл его и положил на Колину койку костюм в полоску, рубашку и фуражку. Снял с гвоздя зипун, швырнул его в угол и аккуратно повесил на его место черное пальто. Коля следил за Бушмакиным, открыв рот. «Одевайся». «Не». Коля даже зажмурился. «Нельзя. Не наше». «Наше», — тихо сказал Бушмакин. «И впредь запомни. Если я тебе что советую, ты меня слушай, понял? Бери, не сомневайся». Коля схватил одежду, неумело надел пиджак, потом брюки, посмотрел на Бушмакина и, радостно улыбнувшись, напялил пальто. «Фуражку забыл». Бушмакин придирчиво осматривал Колю. «Ничего, годится. Пошли». «Откуда это у вас?» — спросил Коля, спускаясь вслед за Бушмакиным по лестнице. Бушмакин промолчал, а когда вышли на Сергиевскую и зашагали в сторону артиллерийского собора, вдруг остановился. «Церковь, видишь?» Наискосок от нее шел мой Витька. Налетела казачья сотня. «Все». «Что все?» — не понял Коля. «Лозунг Витька нес, — с трудом сказал Бушмакин. «Долой самодержавие». Казак его шашкой потянул. «Так это значит...» Коля тронул рукав своего пальто и окончательно все понял. Напротив старого арсенала чернели обгорелые стены Санкт-Петербургского оружейного суда. Зацепившись за карниз, покачивался золоченый двуглавый орел головами вниз. Бушмакин перехватил изумленный Колин взгляд. «Отсюда нашего брата рабочего, ну и вообще всех, кто за революцию, на каторгу гнали, суд это. Накипело у людей, вот и сожгли». «И власть дозволила», — искренне удивился Коля. «Допустила». «Революция, брат, позволения не спрашивает. Хлестнет у народа через край, он любую власть наизнанку вывернет. Особливо, если во главе народа умные люди, такие как товарищ Ленин.